Урок 213 на странице Реш Юд Алеф. Гасулам, правая колонка, начало последнего абзаца. Строчка 39. Амнам эйнзема спик од лахазир коля мохин шанисталку ми адам решон михамат Ахет, де эцада. Шарей катув, вегам, балав юмат, афальга в левой колонке, шеисакаль, ашор, точка. Однако, эйнзема спик, это недостаточно еще для того, чтобы возвратить все мохин, которые вышли из Адама решен, из первого человека, из-за его греха, из-за греха древа жизни, древа знания. Шагарай Катув, его ведь написано, Вагамба Алав, и также его хозяин умрет. А Фальгав, несмотря на то, что его бык будет заброшен камнями. Вегу метаам левая колонка кохо агадоль шель шора муат. Шегу сода сам амикатрега. Микоха катув вегу ад бавалав вело и шмарей. Смотри внимательно, вот что вот они учат эту всю чепуху, все как это, как юридические всякие эти юрии ортодоксальные, юридические какие-то их заковыристые там законы, смотри, что это означает, все вот этот вот бык, который предупрежденный бык, смотри. И это по той причине, это по причине великой, большой силы предупрежденного быка. Это не бык предупреждается, конечно, хозяин, но так называют это по имени того, что хозяин был предупрежден, значит, уже бык его предупрежден. Шигу сода, что это суть, что такое предупрежденный бык, что это суть Гасам. То есть Гасам, имя мужской клипы, Амикатрек, который сам, что это суть сам, имя сам, то есть мужской клипы, Амикатрек, который обвиняет Микоха Кату в силу стиха. Вугуад бабалав вело ишпарейну. И хозяин был предупрежден. И он не проследил. Чтобы бык его не еще раз никого-то не лягнул. Ухедей литакензе. Наталья Ильягу, а то гадалятура шель Шарасам Алятсму. Выкитре гальбне Исраэль бимком Гасам кмоша катув. Кмоша амар. Киазву бритеха бне Исраэль в немца базе. Шесатам пиев шарасам в митпатель шлихуто шарасам. Мишом шельягу кибель Алятсму эт шлихуто. Ваз ешло кох гам лагасот, санигора харках баэт шиги, шигу роэ шебна Исраэль мекаямим брит. Упихдейла такен за, и чтобы это исправить, взял Ильягу позорящую функцию сама на себя. Викитре гальбне Исраэль и обвинял, жаловался на народ Израиля, на сыновей Израиля. И жаловался он, Ильягу жаловался на сыновей Израиля вместо сама. То есть заменил себя как бы вместо сама. Конечно, он не может обвинить и народ сыновей Израиля чтобы ради плохого, а ради хорошего. Как написано, как сказано, как он сказал, Киазву, сам Ильягу сказал, ибо оставили твой союз сыновья Израиля. И получается из этого, что он заткнул рот саму Ванит Батель Шлихуто и аннулировалось его послание этого саму же, как ангел, да? Сила, как ангел, что его посылали, посылают его сама на то, чтобы обвинять. И аннулировалась миссия сама, так как Ильягу взял на себя его миссию. И тогда есть у него сила также и стать защитником, адвокатом затем, впоследствии, во время, когда он видит, что сыновья из Израиля исполняют союз, то есть делают обязание. Зеамро. А там Ше Ильяу царих льет бахоль брит мила мишум выпума де из де азгид де Исраэль азву гу язгид де Исраэль мекаямин гайк кайма киван шегу наталь аля цмо коха мекатрег коха китруг шель гасам альбна Исраэль Ламар де Исраэль азву. Ломар де Исраэль азву. Брит басода катув вагоэт. Вагоад вебаалав вело ишмарейну. И наймешум зе еш локох лагаиде гам. Кен, гам кен. Шумкая мима брит. Ваз мит, мит авар кохо. Шель хашора муат легамри. Вхоля мохин, шенистальку, бисибат шора муад. И холим лега лахзор улыд галот. Вагавен гейтев. Веод и паэр легалан. Везеамро это, что он Зогар говорит. Гатаам, причина того, что Ильягу необходимо быть в каждом на каждом обрезании, то есть брит мила, на каждом обрезании, процедуре обрезания, он из-за того, что пума, что уста, которые свидетельствовали, что Израиль оставили Творца, оставили его союз, он же будет свидетельствовать, что, что Израиль исполняет этот союз. Киван Шигу Наталь, так как он, Ильяу, взял на себя силу обвинения сама на сыновей Израиля, чтобы сказать, что, сказав, что Израиль оставил союз с Творцом, в сути сказанного «Вегуад Бабалав», и хозяин его, этого быка, был предупрежден, но «Велоиш Мрейн», он его не следил за ним внимательно. «Гиней Мишум за это год, из-за этого Ешло Коах, есть у него сила лагаит, свидетельствовать также, что Макаямим говорит, что они исполняют что они исполняют, Израиль исполняют этот завет места этого Исода. И тогда уходит сила предупрежденная, и тогда теряется полностью сила, проходит дословно, теряется полностью сила предупрежденного быка. Голя Мохин и все Мохин, которые исторглись по причине предупрежденного быка, сам их Олим могут возвратиться и раскрыться. И пойми это хорошо. И еще это будет объяснено далее. Следующий абзац. Везе шомер. Вы и старых летак налей курсая, двоеточие, необходимо поставить ему стул. Дай, ну, мелват кисей гасандек, шалавна сим гамила ваприя, ешле такен от кисе бетле цорех Ильягу. То есть, помимо стула сандека, сандек такой, это стул ставит сандека, стул как бы, где стол, это обычно сандеком, тот слушает тот, кто самый близкий к семье, часто отец, сына, у которого ребенку 8 дней, которому делают обрезание. Называется стул сандека. Что, так он говорит, что помимо стула сандека, на котором производится обрезание и прия, мила и прия, запомни два слова, на котором производится вот это мила, при, это обрезание и прия, подворачивание. Если так, необходимо еще установить стул второй для Илья. Вышла вилама эйно маспик кисе эхад лишней. И необходимо понять, почему недостаточно одного стула для двоих. Вайнянгу кисод гакисе бахоль маком. У тхилат гатикун лаашрат эльон багатахтон. Очень-очень важно, принцип он дает нам. А дело в том, что суть стула или трона, одно и то же слово, что суть стула или трона в каждом месте, где в духовном, когда мы видим, слышим слово стул или трон, что, так это начало исправления, чтобы там покоилось, на этом троне, на этом стуле, чтобы там покоилось высшее, чтобы покоилось там высшее в нижнем. То есть начало исправления для того, чтобы покоилось высшее в нижнем. Вот так вот. Ухвар нитбаэр лаэль шиньяна мохин амитгалим алидея милава прия виньян сагадута шель Эльягу алькиюм абрит хэм бедварим и юхадим кишиюра мохин амитгалим алидей Гаприя гемифхинат шортам. Шелону да ки шор нагаху. Шеу сода хазарат анога ликдуша лидей вехецу. Вехецу эт кеспо аенша. Так вот, ухварнит байерлаэль, это и уже объяснено выше в сопряженном высказывании, что аспект мохин, который раскрывается посредством мила уприя, обрезания и подворачивания кожи, и аспект сагадута и аспект свидетельства Эльягу об исполнении завета, союза. Они две особые вещи. Отдельные вещи. Особые вещи. Ки шиура мохин, ибо мера мохин, которые раскрываются посредством прия, они из аспекта шортам, этого быка, который прирученный, спокойный. Шелону да, что не было известно, что он бык бодачий, что он бодался, Не было известно, что он вообще бодался. Шигу сот ахазарат, что это суть возвращения нога к святости. Благодаря Валь Алидей посредством того, что выходцует кэспо, что вот и разделять пополам деньги за него, как сказано выше. Вейнян сагадута шелялиягу гу лагавир эт рато шель шор муат шугу кохам шель гимеля клипот атмиот ацман улагастим пигем шело юхлу лекатрек. Виньян, а аспект сагадута, аспект свидетельства Ильягу, это для того, что это, чтобы лагавир, это то, чтобы убрать, удалить зло предупрежденного быка, что это сила трех самих, трех нечистых клипот улагастим, и чтобы заткнуть их рот, чтобы они не могли обвинять улефихах цехим лепет кисаот. А решен гу кисе гашем вагайну га кисе шель, следующая страница, правая колонка, га сандек Шугу лашрат эцемамохин алидея милава приява. Возвращаемся на нашу исходную страницу, левая колонка. А поэтому необходимы два стула. Один стул – это стул Ашем. То есть стул Сандека, на котором делают сам это обрезание, то есть держит, получается так, что сандек, тот, которого избирают сандеком, он садится на этот стул, и в его руках, держит в руках ребенка, мальчика, завернутый там, и вот держит, и сидит, и моэль, тот, кто делает обрезание, он все эти занимается, он там стоит и делает обрезание. Что это для того, чтобы сами мохин покоились посредством мила и прия. А второй стул, он для того, чтобы покоилось свечение Элиягу. Гасотем пигем шель аклипот шело юхлу лекатрег вегу кисе Элиягу, который затыкает рты клипот, чтобы они не смогли обвинять. И это стул Элияу. Следующий абзац. Улы аткара бепумы. Да курсая де Элияу ви лав. Лав ло шары тамар. Следующий фрагмент. И чтобы упоминать, и чтобы сказать, другими словами, сказать устами слова. Да, курсая де Ильяху. Это стул Ильяху. А если нет, а если не сказал словами, то есть ртом, устами своими, именно устами, ртом, то есть. А если не сказал, то он там не покоится, то он не будет его там, Ильяу. Двоеточие. Вешлавин. Маохова гадоль газе ласкир бапе. Да курсайды Ильяу. Аж им эй маскирин бапе. Афаль пише гехину локисе лоявоша. И необходимо понять, что же это за такая обязанность, великая обязанность, чтобы упоминать словами напоминать словами, что это, напоминать словами, это стул для стул Элияу. Настолько важная, большая обязанность, что если не упоминают это устами, несмотря на то, что приготовили ему стул, то он туда не придет. Вайнянгу, киму вабазор. Алекатув малаха по Ильяу, шивусот пумы де Ильяу, убрит кайма, пэшем игу аеншам. И это суть, еще здесь, Вайняну. И а дело в том, что приведено в Зогаре, Китиса, это есть такая глава истории, когда Ильяху был там на этой горе, священной горе, и он дал речь такую, он говорил с Ашем, и вот он слышал голос: «Малаха по Ильяу, что тебе здесь, Ильяу, что ты делаешь здесь?» Другими словами. И вот обязательно смотри сейчас вот это слово «по». Это будет четвертое слово в строчке 11. «По» здесь, оно также пишется, как и «п». Рот или уста. Так вот он говорит. Так вот он объясняет. Зогарь объясняется так. Шигусот пумы, что это суть рта уст Ильяху. Вот это вот, что Ашем говорит ему: «Малахапо, что тебе здесь?» Так вот он говорит: «Что тебе устам Ильяху?» Другими словами, есть другое прочтение. Убрит кайма, а Святой Союз – это пэшем. Святой Союз – это, значит, называется еще Святой Союз – это уста Творца. Это. Читай там. Это из того Зохара, из той главы. Харейши еш эфреш бен брит кайма – Шиги гамохин гамидгалим алидей мила уприя басот пэшем. Убена пэшэл Ильяху отцву. Что вот, так вот, есть различие между знаком союза, что это мохин, которые раскрываются благодаря мила и прия, в сути Пэшем, в сути, рта, уст Творца. И между устами самого Ильяу. Убедилага винце. Ешлага миг йотер бэйнян стимат пэшэля шор амуат. Шлой катре галь Исраэля хара хазартан. Ахазарат амохин альдэй милау прия. Тонкая, тончайшая вещь. Убедила Винзе, и чтобы понять это, необходимо углубиться, еще более углубиться в аспект затыкания рта Шуашор Амуат, предупрежденному быку Шалоикадрек, чтобы, то есть, сам, да, мужской части нечистой силы. Шлойка так, чтобы он не обвинял Израиль Ахара Хазаратана Мохин после возвращения Мохин посредством Мила Уприя. Кимилват сагадута да Ильяху гадаль црихим одли текун миюхада наса алидей зриката орла Эль Афра. Вот, он добавляет нам что-то сейчас, очень важный момент. Ибо помимо свидетельство Ильягу, как сказано выше, необходим еще особый тикун, который производится бросанием аорла, бросанием, выбрасыванием крайней плоти, то есть уже которую уже отрезали, да? Выбрасыванием крайней плоти в пепел или в прах земной. Так, есть там, когда отрезают крайнюю плоть в синагоге орла, да, то там есть такой бачок, и там пепел, прах земной. И вот туда он вас бросает его. К Божьему году в Вазохар. Базимна дит газер барнаш. Летимьян на йомин. Вешарат але шаббат малхут кадиша. А и орла де газрин вешадан ла левар. Кедин кайма гагу ситра ахра вахама. Дегай иухул холоким микарбанада кедин. Ад идбар вело яхил лишальта улекатрага алавы весаликвит абит санигоре аль Исраэль камекут шабриху. Ад канто. Конец цитаты. И вот он совершенно четко, точно переводит это все, и поэтому незачем делать двойной перевод в данном случае. Поэтому я иду дальше. И вот даю перевод. Ваэт шагадам нимоль лехет ямим шакваравара лав йом машабад шагусот малхут бамохин деабовима некраим кодыш иней арлахи Шехотхин, Омашлихин, Ота Лахуц, Руа Ота Ситра Ахра, Шенотнин, Нотнин, Ла, Хелек, Миотоа, Корбан, Шельбрита, Мила. Дальше идем. Валидей Матаназо, и Мидхафехет, Микатигор, Лихьот Санигор, Аль Исра, Лифнеаша, Акадош Баруху. Смотри, какая-то Замечательный механизм, не просто какие-то слова, какие-то святые, задрипанные, все это в этом, всех этих религий, которые ничего не помогают, и какой-то говорят о какой-то святости, какой там святости, всегда надо считаться с ситрой ахрой, всегда надо что-то ей дать, хоть самую малость, иначе она тебя заклюет, она тебя в ничто превратит, потому что всегда есть какой-то ущерб в нашей работе, как бы мы ни крутили. И вот смотри внимательно. И с этим вот также связано еще и тикун Ильяу, чтобы убрать вообще всякую недостачу и всякое пропитание, как сказать, ситрой ахри. Вот смотри внимательно. Баэт шагадам, перевожу. Баэт шагадам немоль. В момент, когда человек обрезан на восьмой день, шекваравааралав, что прошел на него уже день шаббата, что это суть малхут в мохин абвиимы, которая называется кодыш, святость. И найорлагагу, так вот, это крайняя плоть, которую отрезали, и которые бросили вовне, то есть в этот, я говорил, в пепел, в земной прах. Руаота ситра ахра видит ее, вот эту отрезанную, эту орлу, видит ее ситра ахра, что ей дают долю от этого корбана, от этой жертвы. От этого жертвоприношения обрезания. Валидей Матаназо и из-за этого подарка она оборачивается от обвинителя, она становится адвокатом, защитником Израиля перед ликом Святого Благословен Он. Понятно? Это вот обычно, это все всегда вот таким образом, всегда нам надо давать нечто ситри ахра. Но еще увидим, что сделал тогда Элияу, почему нам это вот обязательно должно быть стул для Ашем и стул для Элияу. Почему? Что это добавляет Элияу, если есть стул для Ашем, Сандека, да, то есть, который называют Бубьюра дворим. И пояснение слов. Кимитева руханьим, шенихловим зебазе. Вихиван ша орла гайта паам двука баисод. Немца, шабаэт шахот хинута мегаисод. Нутелет има хелет мег душа. Вихиван ша ану машлихин это орла эль ахицоним. Арей хэм ён ким альдейзе эйзо негиро мегамохин. Амидгалим алидей мила уприя. Ибо в природе духовных объектов, что шенихлалим, что они включаются друг в друга. Вихиван шаорла, и так как крайняя плоть была раз, была уже как-то раз, была была частью, была прилегала к Есоду, была частью его. Да? Немца получается, что во время, когда ее отрезают от Есода, венотелет има, и дают ее, и дают с ней, нотелет има, она берет с собой часть от святости. Правильно? Это место отреза, там же есть и это, и другое. Вакиван шану машлихин это орла, и так как мы бросаем, выбрасываем крайнюю плоть к внешним, то есть к клипот, а райгам йонким, то они питаются благодаря они питаются йонким, они сосут, то есть питаются сосанием, да, как присасыванием. То есть они питаются благодаря айдей айзо, питаются из-за благодаря какого-то небольшого свечения от мохин, которые раскрываются через посредством мила и прия. Валькеней нам родсим одлика трег аль Исраил улгашбит это мохин лаил. Левая колонка. Кигам хэм я всиду эт хилка хелкам шалокхим мы эйлу амохин валькена сим санигор аль Исраил гайну лекаем бахем амохин. Правая колонка. Вот это духовное. Где ты найдешь еще вот такое? Нигде такого нет. Валькены, поэтому и нам родсим, они не желают их больше обвинять Израиль и из-за этого терять эти мохин, левая колонка, ибо также и они потеряют, если будут обвинять, то и они потеряют их долю, которую они берут от них. Шелокхим, которые они берут от этих мохин. Валькены, поэтому они становятся санигор, становятся адвокатом, защитником Израиля, то есть лакаем баем, чтобы у них удерживались мохин. Улафихах, следующий абзац. Эйнельягу совель тикунзе. Киафаль пишет, гэм поскин миликатрек аль Исраэль, амнам гэм локхим баадзе хэлэк мяг душа. Увидел это кэнзэ Наталь Ильяху коля китруг аль ацмо. Вейнороце клайлэ паесу там аль идэй нетинат хэлэк ми карбана дэк душа. Ми карбана дэк душа. Лефиха, хафаль пиша, ситра ахра квар паска, Миликатрег веги насет санигор. Арельяу отсмо микатрегу од. Киделе акор кохошелес хидрахра легамрела фридо. Мег душа луфихах црихим лапе. Шелельяу носав аль. Носев аль. Пе гашем. Шемит гале алидея милава прия. Амаш ир хелек. Миакорба на ситра ахр. Ки пе льягу ук окер. Это ситра ахра ле гамры. Басотве пума. Де азгид. Де Исраэль азву брит. Гу. И азгид. Де Исраэль. Кай мы, кай мы брит. Потрясающе, потрясающе. Смотрите, что он Чаков нам объясняет. Улафихах, и поэтому. Эй, Илья Осовет, поэтому, то есть, надо дать немножко, то есть, вот этой, эту отрезанную крайнюю плоть, мы отдаем Ситриахре, а с ней вместе немножечко от святости, от свечения мохи. А поэтому Ильяху не мог выдержать, вынести этого. Киаф альпи, ибо несмотря на то, что Шехем поскин, что они клипот, что они прекращают обвинять Израиль, амдам хэм локхим, но они берут за это долю от святости, обегдэлэ такэнзэй, чтобы это исправить. Натал Ильягу, взял Ильягу все обвинение на себя. Вейнорнце клал и совсем, и не хочет, и не желает совершенно утихомирить их. Клипот. Алидей натинат тем, чтобы дать им долю от святой жертвы. Лефихах поэтому Афальпи, несмотря на то, что Ситра Ахра уже прекратила обвинять, и она стала санигор, защитником. Так вот, Ильяху сам Мекатрегу, тогда вот Ильяху сам еще обвиняет. Для того, чтобы, и для чего? Для того, чтобы выкорчевать силу Ситры Ахры полностью. Улафридо и отделить его от святости. Улафигах, и поэтому в Црихим необходимы уста Ильягу вдобавок к устам Творца, к устам Ашем, к устам Ашем, которые раскрываются посредством мила у прия и прия, которые отмеряют долю от жертвы для ситры ахра. Ки пи Ильягу, ибо уста Ильягу полностью выкорчевывают ситру ахра. Искореняют ситру ахра в сути выпума, в сути и уста, которые свидетельствовали, что Израиль оставил союз. Эти уста, как мы переводим уста, это женского рода, они будут свидетельствовать, что Израиль исполняет союз. Следующий абзац. Везеши црихим леат караба пума. Да курсае де Ильягу дайнуше црихим легаскир. Улагамших бхинат пума де Ильягу аль курсае шилу. Вло истапек бепе гашем. Амисалек гам Кен это китруг. Умегавхо лесанигур. Шарей нишар. Мехуявли тен хелексид леситра ахра канал. И это что необходимо, и это почему необходимо упоминать это устами, сказать устами, то есть это стул Элияу, то есть что необходимо напомнить, упомянуть и притянуть аспект уст Элияу, рта, дословно Элияу, на его стул. Было истопек, и не довольствоваться, смотри, как внимательно, что он говорит, и не довольствоваться устами Творца, устами Ашем. Амисалек Гамкен, это Акитру, который также поднимает, который также убирает обвинение и поворачивается, становится защитником. Шарей, нишар, ибо ведь остается. Нишар мехуяв, ибо остается обязанность дать долю ситры ахры, как сказано выше. Аваль арьедей пумы дейриягу гумисалек эт акитруг вейно царих литен лошум пиюс альзе. Но посредством уст Элияху удаляется обвинитель, Акитрук, удаляется обвинитель, и нет необходимости дать ему никакого утихомиривания, что-то взамен за это. Вима адам и номи там эцлам ших бапумы эт гапеде Элияху аль курсае шило лони шарит тама. А если человек не метамец, не приложит усилия для того, чтобы притянуть если человек не приложит усилия, чтобы лагамших бепумы, чтобы притянуть своими устами, сказать, то есть, чтобы притянуть своими устами уста Элияху на его стул. Лошары там, он не останется там, он не будет покоиться там, то есть не будет там Элияху. Кисрихим лаамшихо то, ибо необходимо притянуть его. Ваэнтима эхевшар шепумы дейлогды Элияху хитакен ютер митпоягашем. Кизе сот, аше барайло кимла сот, ки аше митбарах, итхиля брия бауфен шияхоль адам, бамасим тувим шило легар гамра. И вот потрясающе, как он, что он сейчас там говорит. И это нельзя сказать, что как, и нельзя сказать, что как же это возможно, что уста Элияху исправят больше, чем уста Творца, чем уста Ашем. Ибо это суть стиха Ашер Барай Элоким Ласот, что сотворил, который сотворил небеса и землю, который сотворил и все деяния, все, что Ашем сделал, он говорит, Ашер Барай Элоким Ласот, который сотворил Элоким, чтобы делать. Ки Ашем Идбарах, ибо святой благословен, он начал творение. Таким образом, Шияхоля Адам, чтобы человек смог своими делами завершить его, закончить его. Понятно, какую силу он дал человеку, если человек только берет эту силу, постепенно ее выращивает в себе, силу Творца в самом себе. Мы поднимаемся в текст самого Зогара. на этой же странице. От Реш Кав Вав. Вайвра Элоким эт атанинием гагдолим. Трим. Эйлин. Орла Уприя. Следующая страница. Руш Реш Юдгим. Гезиро де Орла Уприя Леватар. Точка. Вейнон. Дакар. Здесь ошибка. В первой строчке. Страница Реш Юд Гимель. Шестое слово от конца. Вторая буква не бет, а реш. Дакар венуква. Точка. Ве эт коль нефешахая аромесет. Да решиво. Да и от, здесь тоже есть ошибка, вторая строчка, четвертое слово, вместо двух апострофов должно быть, ничего не должно быть, просто убрать их. Да от кайма кадиша, да и нефеш хая кадиша, кады кеамра, точка, ашер шарцу амаим. Майналайн, дейт машху легабе де от решимо да. Возвращаемся на предыдущую страницу. Реш Юд Бет. Левая колонка, Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы Реш Кав Вав. Вайвра Элоким эт вегубер. Вайдуче. Вайвра Элоким эт атаним агдолим. Есть такой стих в Брешит. Ваевра и сотворил Элоким морских чудовищ. Таниним, морских чудовищ. И не стоит сколько, а стоит только множественное число. Больше ничего. Это всегда, часто есть так, как говорит, когда есть только множественное число без указания числа, то это два. И вот он говорит. Таниним хем шнай. Вейло хем орла уприя. Дайну критатар орла вахарках прия. Таниним морские чудовища. Два. И эти они. Орла и прия. То есть отрезание орла, отрезание крайней плоти, а затем прия. Вэм захарванеки ваяни мужское и женское. Вэт коль нефеш хая аромесет. Стих такой, следующий стих есть из Торы. И каждую нефеш хая, которая ползающая, зэу, не важно, что так некрасиво, мне отвратительны все эти переводы. Классические и канонические. Потому что у них нет никакой души и нет абсолютно никакой святости. Поэтому лучше вот так, как я говорю, некрасиво, но здесь живет дух Творца. Здесь живет то, что передается через меня Святой Дух. Руаха Кодеш. Зегу гароме га хорошим, шаль от брит кодыш, шагу нефеш хая к душа, к моше амар. Это, скажем, это зегу хорошим, это высекание знака Святого Союза. Что это нефеш хая, святая нефеш хая, как Моше Амарну, как мы говорили. Ашер шарцу маим гайну маим айлюним, шиим шаку элав лекот ршум хазе. Следующий там стих был. Ашер шарцу гамаим, что кишат воды, то есть высшие воды, шиим шаку, которые притянулись к нему. К знаку, к этому высеченному знаку. Пируш, пояснение. Атанинім гем Левіатану Бацуго. Ухнегдам гем гем Орла Упрія. Шем нахаш Бареях. Винахаш Алкатон Захарвана Києва. Ки следующая страница. Ки Орла ги нахаш Бареях. Захар Шацрихін Лавіро Ла Шліхо Лафа. Возвращаемся на страницу Реш Юд Бет, левая колонка. Пояснение. Морские чудовища – это Левиатан. Я Левиатан – это мужское, мужское. Убадзуго и его напарница. Охнегдам и против них, то есть соответственно им, есть Орла и Прия. Что они нахаж бареях, убегающий змей, дословно. И следующая страница. И нахаж алкатон, и другой нахаж, который называется алкатон. Даже не хочу переводить, потому что так называется алкатон. Мужское и женское, потому что аклатон. Аклатон. То есть... Это имеет как бы что-то вроде бы как лапы. Мужское и женское. Ки орла ги нахаш бареях Захар. Шицрихим лага виро ула шлихо лафа. Ибо орла, крайняя плоть, это нахаш бареях, бегущий, можно сказать, змей мужское, что необходимо его убрать. И выбросить его в пепел или в прах земной. Уприя ги тикун ла вирет. Рад нахаш га аклатон ши га декива. А прия это тикун для того, чтобы удалить зло нахаша аклатона, что это женское. Какое значение это имеет вот эти аклатоны? Это надо все смотреть на само слово на священном языке. Ну, пока он нам не говорит, он нам объяснит, что объяснит, то объяснит. Линая готова вет коля хая ромесет ромез аль гаришимоды от брита кодыш. Киалидея прияше хоцим это ор гаприя лекану лекан аля иссот. Мидгале аришимо де юдше гибхинат сиюма де альма эла ани крахая. И вот Вегинея Катув. И вот стих. Ваэтколь ахая стих говорит. И каждую хаю, которая ползает. Ромез, он это скрыто указывает на решимо. То есть высечение знака Святого Союза. Ибо алидея прия, ибо посредством прия, что шехоцим, при котором в которой разделяют на две половины кожу прия с одной и с другой стороны. Собственно говоря, вокруг, на Есоде, раскрывается решимо, тоже не надо переводить решимо высечка или и это, так здесь это решимо. Раскрывается решимо буквы Юд, что это аспект конца высшего мира, который называется Хая. Вальке Никари Шимо Денахаш Денефиш Хая Кадиша Шалаф Омер Акату Ветколь Нефиш Хая Румесет. И поэтому называется Ришимо Нефиша Хая Кадиша, что на нем Шалаф Омер, что о нем говорит стих Ветколь Нефиш Хая и каждый нефеш хаи, которая ползает. Следующий абзац везе шомер. Майна лайн де итмашху легаба де от решимо да. Хайну. А майн духрин де альма и лаа аба вима лайна некроим хая. Шемним шахим рак аль решимо га юда. Нафакат гей ваалат юда аенша. Здесь немножко, по-моему, ошибка. Здесь 17-я строчка, последнее слово, сокращение будет «Айен Шам», то это мы знаем, что это «Айен», потом двойной апостроф и «Шин». То есть первая буква «Алеф», не вместо «Алеф» должно быть «Айен». Понятно, да? И это что он, Зогар, говорит. «Майен Алайн», высшие воды, которые «Идмашху», которые притянулись легабы к знаку этого, этой высечки, этого решимо. То есть мужские воды высшего мира, высшие абавыима, которые называются хая, что они притягиваются только на решимо буквы юды. Выходит буква «Эй» и входит буква «Юд». Читай там. Мы поднимаемся в текст Зогара от «Решкав Зайн Багинда» и «Трашиму Исраэль Баришиму Кадиша выдахав летата кигавна дейнон Решимин Кадишин». Лиштамуда бен сетер катиша леситра ахра. Оф Исраэль решимин лиштамуда бен кадуша ле амин акум. Ди атьян миситра ахра камады итмар точка. Векамады рашим лон хохи рашим бияры в офи делегон. Лебияры в офи де амин акум точка захааху кейгон де Исре. Асулам, правая колонка, сында буква Решкав Зайн, обагин да и трашиму выходит. Умешу двоеточие. Умешом зе нишраму Исраэль берошем кадош витагор лемата. И поэтому Израиль, они высечены святым Рошем, высечением, святым и чистым высечением, или выгравированием внизу. Воше гаришимот, акадушот. Шелемала, гем, кидей лагакир бен, цад кадош ле цад ахер. Ках Исраэль решумим. Кидей лагакир бен кдушат Исраэль, левая колонка, ламим акум, абаим митсад ахер. Это зэнир шаму, мишум, зэнир, кмо, 20-я строчка, правая колонка. Кмо шаришимот, так же, как и решимот, святые решимот, что выси, что вверху, что они для того, чтобы узнавали, чтобы стало узнаваемым то, что, то есть различие между святой стороной и другой стороной. Также и Израиль, они, у них есть эти высечки, выгравировывания для того, чтобы стало ясным, стало узнаваемым то, что различие между святостью Израиля, левая колонка, и народами Акум, служителями Акум, значит, Авдей Кохавим у Мазалот, это его перевод, то есть служителями звезд и небесных знаков, Абаимица, от которые последние, которые приходят из другой стороны. То есть, с другой стороны, мы знаем, что такое другая сторона. Кмоше лабан, ну как мы учили? Ухмоше рашамет Исраэль, как рашамет абаймот ваауфот шалаем. להבדיל ביניהם לבין הבהמות והעופות שלה ממקום, הקום, точка. И также, смотри, что внимательно, что он говорит. Также ухмо, и также как Рашам эт Исраэль, так же как Исраэль, он выгравирован, имеет свою выгравировку святую, да? Так и выгравированы и баймот, и скот, то есть звери, которые, то есть животные, то есть чистые животные, да, и птицы, их животные, их птицы. То есть животные Израиля, и животные и птицы Израиля, то есть относящиеся к одной стороне по совпадению, по свойствам, чтобы отличить их от животных и птиц народов, акум, народов, как тех, которые, то есть, поклоняются звездам и небесным знакам. Ашрей хелкам шель Исраэль. Счастлива доля Израиля. Следующий абзац. Пируш. Киешаму бхаймод вауфот шелагем. Кияха за адам эль шара бриот, шабаулам гу, кияха за клаль, эля пратим шелу. Ки адам колель бугуфо коль бриот аулам бихлала хада. Вехоль брия у брия ги пер прат эхад гаумед бифнецму. Венит парет Мицурата Адам. Я все очень хочу, очень внимательно смотри, почему есть такое явление, что и есть святой Израиль, есть также и чистые звери, да, чистые, есть также и нечистые, те, которые питаются от нечистых сил, от ситры Ахра, люди, да, то есть, и они, человек, который питается, они, и у него также есть соответствующее животное, которое он также использует, ест его и так далее. Но смотри внимательно, что это означает. Пояснение. Кеннер Шаму также и выгравированы животные, и их животные, и птицы. Ибо отношение человека, отношение, то есть связь человека и остальных творений, что в мире, он как связь общего с его частными. Ибо человек, человек включает в себя, в свое тело, смотри внимательно, человек включает в свое тело все существа мира бихлала хада в одной общности. Вахоль брия, убрия, и каждое творение, оно одна какая-то частность, которая стоит сама по себе, которая стала частью мицурат, от частью из образа человека, улефихах, от образа человека, то есть от самого человека, от его цурат человека. Улефихах, кмоше невдалу Исраэль миумота улам мифхинат агадам шибаэм, и на юто ахилок, но гэ гамкэн бапратиим шелагэм, шагэм биярэй вэофи. И поэтому, так же, как и отделен Израиль от народов мира в аспекте человека, что в них, тоже разделение, оно имеет место также и в их частностях, что они бияры, животные и птицы. Животные имеется в виду животные, которые пресмыкающиеся, животные пресмыкающие, я извиняюсь, млекопитающие животные и птицы. Если это непонятно было из того, что я сказал, значит, надо поправить. Ума денака давка бьярый вофигу мишум шакатув маскир отам. А валю гадин башар бриот, а не фратим, ми Исраэль умиумот аулам. А то, что Зогар использует здесь именно понятие бияры и вегофи, то есть животные, млекопитающие и птицы, это из-за, потому что стих Писания упоминает их. Но то же самое гу-гадин, то же самое и в отношении остальных творений, которые отделяются от Израиля и народов мира.